Однажды вечером в ателье на Рю Камбон, незадолго до закрытия, Габриэль столкнулась лицом к лицу со своим бухгалтером и задала ряд вопросов по текущим делам. Тот дал ей все требуемые разъяснения, а затем добавил с гордостью в голосе и взгляде: «Утверждаю, что с теми денежными средствами, которые имеются в нашем распоряжении, нам бояться решительно нечего». Тут Габриэль, которая, будучи вся в работе, последнее время не имела возможности проверить бухгалтерские книги, почувствовала, как ее разбирает любопытство, а конкретнее. Она знает, что дело ее процветает, но каков уровень этого процветания? Перед глазами ее пошли большие столбцы счетов. Нет, ничего не понимает. Технические объяснения, которыми так щедро осыпал ее собеседник, проходили мимо сознания. Наконец она спросила: какую сумму можно снять со счета без риска пустить предприятие по миру? А получив точные цифры, поразилась, ведь это вполне сопоставимо с тем, что некогда судил ей бой. Теперь она в состоянии не просто возвратить ему суду, но еще и накинуть на нее приличный процент. Она не стала ждать. Коко могла бы, почему нет, известить своего друга, что намерена возвратить все, что он давал ей в долг, хотя бы с желанием посмотреть, как он отреагирует на эту новость. Но а вдруг он скажет, что подруга ничего не должна ему? Тем более, что сам он за последнее время сказочно разбогател. Нет, такой вариант ее не устраивает. Она стремится быть независимой. С ее точки зрения, это единственное, для чего нужны деньги, и ни для чего более. На следующий день она, едва забрезжил рассвет, перевела на счет боя всю сумму до последнего сантима, не сообщив ему ничего. Об этом его известит банк Ллойдс. Бой, несколько раздосадованный жестом Габриэль, скажет ей не без налета грусти, когда они вдвоем гуляли сентябрьским днем по пляжу в Биарице: «Я считал, что дал тебе игрушку, а подарил тебе свободу». Впрочем, Бой ничего от этого не потерял. Незадолго до начала войны Коко сказала ему: «Пока моя нужда в тебе не кончится, я не буду знать, люблю ли я тебя по-настоящему». Теперь настал тот самый случай. Отныне она знает, сколь привязана к нему. Много лет спустя она скажет: «Господа Бальсан и Кэппл относились ко мне с жалостью, видя во мне бедного покинутого воробушка. А на деле я была настоящей тигрицей. Мало-помалу я постигла жизнь». Точнее, училась находить средства защищаться от нее. В Париже Габриэль, сознавая себя созидательницей оригинального стиля, ищет пути продолжения и развития успеха, держась как можно ближе к уже разработанным ею тенденциям. Все, что она изобретала или обновляла в области моды, вдохновлялось тем, что лежало в глубинах ее души, ее корни, ее прошлое, но более всего ее физические особенности. Бросается в глаза, что она решительно восстает против всего в моде своей эпохи, что подчеркивает женственность. И было отчего. Ее собственное худощавое тело никак не вписывалось в общепринятые каноны. Она быстро убедилась в этом. Габриэль констатировала и другое. Все богатое, пышное, не в ее вкусе. По каким соображениям, ей неведомо, но это так. Не то чтобы она возводила это в принцип, но почти инстинктивно она вместо шикарных тканей тянулась к дешевому трикотажу. Трикотаж для от-кутюр? Такое доселе ни одному черту не приходило в голову. Пуаре не без оттенка ревности обозвал это язвительной формулой «рубище для миллиардерши». Как пришла к ней мысль использовать вязаное полотно? Очень просто. Она присмотрелась к некоторым предметам мужского гардероба, как-то жилетам конюхов, пуловерам мальчиков, прислуживающих в конюшне, свитерам Боя. Плюс к тому она вообще любит примерять мужские наряды, брюки-галифе конюха из Руалье, пальто, как у Леона де Лаборда. И эта тенденция будет прослеживаться в модах Коко Шанель всю ее жизнь. Обладая чутким вкусом, она поняла, что это ей подходит, и не только ей, но и многим другим женщинам, которым доставит удовольствие эта исполненная шарма игра в двусмысленность, в двуполость. Ею была открыта новая манера акцентировать внимание на женственности, не столь бросавшаяся в глаза, а более размытая, но не менее эффектная. Так как же объяснить, откуда у Шанель вкус к трикотажу? Непростое ли провинциальное происхождение, и недолгие ли вечера, когда, будучи ребенком, Она засыпала под монотонное позвякивание вязальных спиц. Это представляется правдоподобным. Но Габриэль, решительно готова стереть из памяти все прошлое, ни за что бы в этом не призналась. Зимою 1916 года, когда материю стало трудно достать, Коко для ее будущих моделей потребовалась скромная ткань, немногим отличающаяся от трикотажной ткани, опыт работы с которой у нее уже имелся. И при этом такая, чтобы при умелом применении из нее можно было бы наделать прекрасных вещей, которые поразили бы неожиданным благородством. И вот она нашла, что искала. Незадолго до войны некоему текстильному фабриканту Радье заказали крупную партию джерси. Но заказчики забраковали эту новую ткань, сочтя ее слишком суровой даже для мужского нижнего белья, так что значительная часть партии осталась непроданной. Узнав об этом, решительная Коко скупила все, не торгуясь, да еще заказала Радье новую партию, чем скорее, тем лучше. Но фабрикант зартачился, боясь снова остаться с кучей непроданной материи на руках, и сделал кислую мину. Женщинам понравится еще меньше, чем мужчинам. Поверьте, эта ткань мнется, морщится, топорщится. Вы ничего не сможете сделать из нее, решительно ничего. Но Коко, не любившая, когда ей возражают, продолжала настаивать. Взгляд ее нахмурился, тон перешел почти в крик. Радье почувствовал себя оскорбленным и заявил, что не верит, пока Габриэль не докажет ему, что он заблуждается. Агитируя за новый стиль собственным примером, упрямец сшила себе почти по-монашески простой ансамбль и часто появлялась в нем на публике. В комплект входила джерсовая куртка труакар. Да вот беда, она ни за что не хотела подчеркивать талию. Видно, прав был фабрикант, ткань оказалась капризной, и малейшие попытки сделать прилегающий силуэт заканчивались катастрофическим растяжением петель. Коко рвала и метала. Но не такой у нее характер, чтобы сдаваться без боя. Она нашла решение проблемы, решительно отказавшись от этой чертовой талии. Это было вполне в ее характере. Для своих клиенток в Биарице Габриэль быстро приготовила и другие модели, как, например, платье, попавшее в 1916 году на страницы журнала «Harper's Bazaar», первое опубликованное произведение Шанель. Это платье опять-таки не имеет талии, а вместо нее завязан шарф, небрежно свисавший на бедра. Горловина открывает не корсаж, а жилет на манер мужского. Покоренная этой моделью, но не в силах подобрать адекватные слова для описания столь изумительной новинки, американская дама-комментатор называет ее просто «очаровательное платье-шемизье в стиле женской сорочки от Шанель». Добавим к тому же, что Габриэль, следуя в русле тенденций той эпохи, с небывалой дотоле смелостью укоротила платье. Правда, уже у Пуаре женщина чуть приоткрывала ногу, но Габриэль полностью обнажает лодыжку и даже чуть выше. Целая революция в мире моды. Вскоре мужчины будут с ностальгией вспоминать, как по привычке поджидали того вожделенного момента, чтобы прекрасная незнакомка, переступая через бордюрный камень тротуара, изящно приподняла край юбки и чуточку приоткрыла щиколотку. Кстати, подобные сцены принадлежали к числу излюбленных у художников-жанристов, таких как Жан Биро или Альбер Гийом. Как бы там ни было, Радье признал свою ошибку и взялся за выполнение заказа Габриэль, которая скажет позже. «Прежде джерси шло только на нижнее белье, я оказала ей честь, сшив из нее платье и костюмы». В действительности революция, совершенная Габриэль, не ограничивалась выбором новых материалов. Еще недавно главной заботой кутюрье был декоративный элемент женской одежды – живые краски, богатые ткани, вышивки, кружево, петли, оборки, газ, вуалетки, рюшки, помпоны, различного рода бижутерия и всякие сложные виды отделки. По мнению Шанель, приоритет следует отдавать общему силуэту и линии. И настоятельно необходимо избавиться от всех ненужных украшательств, финтифлюшек и вообще всего, что может исказить чистоту. Итак, Габриэль подвергает одежду той же операции, что и головные уборы. Эта непрестанная тяга к строгости и избавлению от излишеств в сочетании с использованием дешевых тканей превратили экспансионерку сестер-монахинь в янсенистку от модельного дела. Нельзя исключить, что на формирование вкусов Коко Шанель в какой-то мере оказали влияние суровость архитектуры монастыря в Абазине и строгость униформы сестер-монахинь, занимавшихся воспитанием маленькой Габриэль. Одна из самых парижских улиц, Рю Камбон, не так-то уж и далеко от Кареза. В творчестве Габриэль вместе с названной выше тенденцией сосуществовала еще одна. Законодательница мод ратует за физическую свободу женщины, подвижность ее тела. Еще не так давно модницы, отказавшись от шлейфов, которые только подметали пыль, облачались в юбки, зауженные к низу. Таковые делали необходимость ношения специальных круговых резинок на подоле, связывающих колени таким образом, что женщина могла лишь семенить крохотными шажками. К 1916 году эта мода отошла в область преданий. С отъездом на войну миллионов мужчин, женщины, которым пришлось перейти к активному образу жизни, обрели невиданную доселе независимость. Ну а Шанель всегда отличалась талантом приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям, пленницами которых оказывались как она сама, так и ее клиентки. Творимые коко струящиеся платья с нарочитым отсутствием талии, отказ от стремления любой ценой акцентировать бюсты и ягодицы, вынесение безапелляционного приговора корсету, укороченные юбки — все это делалось в духе возраставшей свободы женского тела, облаченного в раскованные одежды. Все эти новшества соответствовали новому способу бытия, который вели ее клиентки с 1914 года. Появились деловые женщины, взявшие на себя управление предприятием в отсутствие мобилизованного мужа, спортсменки, гольфистки, автомобилистки, участницы гонок и просто женщины, которые едут в метро или в автобусе. В противоположность им дамы недавнего прошлого, украшавшие собою трибуны ипподрома в Ланшане или Шантильи, увешанные бижутерией точно ходячие рождественские елки, утопавшие в мехах и увенчанные экстравагантными шляпами-тортами, казались теперь анахронизмами из минувшего века. «Я вернула женскому телу свободу», — говорила Габриэль. А каково было этому телу париться в парадных одеяниях под кружевами, корсетами, нижним бельем и прочей ерундой? Итак, Шанель, разрушив ненавистную ей моду и сотворив для женщины совершенно новый силуэт, ввела ее в новый век. Между тем война все продолжалась, и конца краю ей не было видно. Да, в 1916 году Франция могла оказывать сопротивление под Верденом ценой 3000 убитых ежедневно. Да, немцы не могли пройти дальше, они оставались на месте, занимая десяток департаментов. Добрые вести чередовались с плохими. В апреле 1917 года на стороне союзников в войну вступили США, но в марте того же года, под давлением нараставшей революционной волны, царь Николай II отрекся от престола, и русская армия стала разлагаться. Надежда на то, что на Восточном фронте немцам не дадут продвинуться, таяли с каждым днем. Хуже того, несколько месяцев спустя взявшие власть большевики заключают в Брест-Литовский сепаратный мир. А так как Соединенные Штаты до сих пор выставили на фронт лишь несколько жалких и слабо обученных отрядов, вся тяжесть возросшей вдвое мощи германских войск обрушилась на союзников. Во Францию вторглись дополнительные 200 дивизий под командованием блистательного Людендорфа. Видя, как затягивается кровавая бойня и лишившись надежд на скорое окончание ее, солдаты бунтовали, отказывались выходить из траншеи по сигналу к атаке, другие дезертировали с театра военных действий, получив отпуск, уже не возвращались на фронт. Инциденты такого рода случались уже более чем в сотне полков. Для острастки пришлось расстрелять 6 десятков бунтарей. Эти трагические события произошли в мае 1917 года. Тем более удивительно было увидеть вышедшую из-под пера Артура Кэппела и опубликованную в Лондоне книгу «Размышления о победе и проект федеративного правительства». Размышления о победе? Да, конечно, в стане союзников никогда не оставляли надежд на нее, но рассуждать о ней как о чем-то достигнутом, когда положение хуже некуда, и выносить на обсуждение вопросы устройства Европы после выигранной войны, не слишком ли рано? Но Бой, страстный поклонник своего закадычного друга Клемансо, разделял его уверенность в благополучном исходе. Старик, как его называли солдаты, часто наезжал на фронт и проходил по траншеям с тросточкой в руке, в неописуемой измятой шляпе и закутанной в кашне неведомо каких древних лет. Он пекся об удобстве солдат, отведывал суп из походных кухонь, нередко купая в походном котелке свои невообразимо длинные усы. Прохаживаясь по траншеям, он бесшабашно подставлял себя под вражеский огонь, отчего сопровождавших его офицеров прошибал холодный пот. Таким путем он внушал солдатам-окопникам свою веру в победу, так что несколько месяцев спустя его будут титуловать не иначе, как отцом победы и тигром. Труд Кэппелла не остался незамеченным. В литературных приложениях газете «Таймс» появилась рецензия, автор которой недоумевал, как это бизнесмен и игрок в поло мог сочинить такое на удивление всем. Помимо ряда странностей и утопичности, отмеченных во взглядах автора размышлений, можно утверждать, что он – непримиримый противник национализма, решительный сторонник Европейской Федерации, равно как и систематической децентрализации. И, наконец, от автора, более прозорливого в этом отношении, чем Клемансо, не ускользнуло, что мир, построенный исключительно на идее реванша у одних и унижений других, способен только спровоцировать в короткий срок новую войну. Какая прозорливость! Но, возможно, столь точное видение будущего легче давалось подданному страны, территория которой не подвергалась ни оккупации, ни разорению войной. Публикация размышлений и необходимость их распространения вынуждали Боя подолгу засиживаться в Лондоне. Его продолжительные отлучки не могли не вызвать у Габриэль некоторого чувства горечи. Для нее не было секретом, что в Англии Кэппелл много вращается в среде английского джентри и при этом чувствует, что ее происхождение мешает ему ощущать себя его полноправным членом, хотя и не подает виду. Он очень болезненно относился к этой двусмысленной социальной ситуации, тогда как Габриэль чувствовала себя брошенной на произвол социальных условностей, которые считала смехотворными. В этот период полуодиночества она и решила безжалостно обрезать свои роскошные черные волосы, не спадавшие до самых бедер. До сих пор она имела привычку заплетать их в тройную косу и оборачивать ее вокруг прелестной головки. Позже она даст весьма сложное объяснение своему жестокому поступку, мол, перед самым ее отъездом в оперу взорвался газовый водонагреватель, отчего вся она оказалась в саже точно трубочист. Вот и пришлось ей обрезать свою пышную шевелюру, ставшую непрезентабельной. Этот рассказ с течением времени, тысячи раз менявшийся и обраставший новыми подробностями, принадлежат к лучшим образчикам вызова обществу в ее разговорах. Нужно ли этому верить? Ведь она так часто повторяла, что легенда интересует ее куда больше, нежели реальность. Как нам кажется, ничто иное, как чувство мести, побудило ее загубить свою шелковистую шевелюру соболевого оттенка. А ведь Бой так любил смотреть, как они рассыпаются по плечам. Тем она хотела наказать его за слишком долгое отсутствие. И, может быть, еще в ней с новой силой взыграло желание до конца вытравить из памяти ту юную девушку, которую ее знали в Руалье и Мулене, времена, полные надежд и невыносимых унижений. Кстати сказать, не Этьен ли был тем первым, кого она полюбила и кто удалился от нее? Как бы там ни было в действительности, она нашла, что короткие волосы ей очень к лицу, и к тому же открывается ее удлиненная шея, которой она так гордится. В дальнейшем, перед демонстрацией каждой коллекции, она будет непременно брать ножницы и укорачивать свои волосы. И что же? В марте 1917 года с легкой руки Габриэль новая прическа мигом вошла в моду. Этот феномен не ускользнул от взгляда Поля Морана. В тот же месяц на странице газеты «Ле Журналь» он отмечает, что тенденция носить короткие стрижки распространилась среди женщин в какие-нибудь несколько дней. «Все помешались на этом», — заметил он, — начиная с Шанель и мадам Летелье. Он мог бы добавить еще имена подруги Габриэль, Марты Давелли и Адриен Шанель. Правда, лет за 15 до того Калет по требованию своего мужа Вилли укоротила свои волосы, которые были у нее около полутора метров в длину. Так же поступила и Полер. Но дело для обеих кончилось скандалом, и их примеру никто не последовал. Коко же основала моду, которой суждено было продолжаться вечно. В мае 1917 года у Коко состоялась еще одна встреча, которая знаменует собой новые перемены в ее судьбе. Один из друзей устроил для нее обед у актрисы Сесиль Сорель, которой она всегда восхищалась и с которой страстно хотела познакомиться. «Что могло быть прекраснее, чем отобедать у Сорель?» — позже признается она. Сесиль Сорель, 44 лет, член общества «Комеди Франсез», находилась тогда на вершине славы, а о ее исполнении роли Селимены в мольеровском «Мизантропе» ходили легенды. Эта удивительно прекрасная дива была столь же экстравагантна в своей частной жизни, как и на сцене. Увы, Коко слишком идеализировала свою любимицу. Присмотревшись поближе, она с горечью заметила, в ней все фальшиво, начиная с ее зубов. Было постоянное впечатление, что ее вставная челюсть вот-вот выпадет. Интересно было бы посмотреть, как она бросится ее поднимать. Вместо скатерти Сесиль, явно желая пустить пыль в глаза, стелила золотую ткань, далеко не новую. На окнах двойные занавески из леопардовых шкур, потерявшие половину шерсти. Наконец, на полу были разложены зеркала неправильной формы, призванные символизировать бассейны, а может, озера, трудно сказать. Во время трапезы пианист развлекал собравшихся похоронными маршами. Нетрудно понять раздражение Габриэль, маниакально стремившейся ко всему чистому, естественному, простому, при виде этого манерного декора, столь противного всему, что она так любила. Вот почему в продолжении всей трапезы она не разжимала рта. А шутки, которые отпускал ее сосед по столу, художник Жозе Мария Серт, нисколько не смешили ее. Затем в гостиной после обеда она обменялась несколькими банальностями с гостями, среди которых была миссия Гадепска, бывшая мадам Эдвардс и будущая мадам Серт. Так или иначе, миссия была вконец очарована Габриэль, которая показалась ей одаренной, бесконечной грацией, неотразимым шармом, и напоминала ей не больше, ни меньше, как мадам Дюбари. Расставаясь, Коко поднесла ей в дар роскошное манто из красного бархата, отделанное мехом. Габриэль накинула его на плечи миссис, сказав, что безумно счастлива сделать ей подарок. Та, разумеется, от подарка отказалась, но сочла этот жест молодой женщины, истинной чаровницы, обаятельным в своей непосредственности. На следующий день она поспешила на Рю Камбон. В бутике она услышала, как две дамы разговаривают о хозяйке и называют ее Коко. Она была шокирована, что столь исключительное в ее глазах существо называют таким вульгарным прозвищем. При мысли об этом у нее сжалось сердце. Наконец миссия встретилась с Габриэль, и они долгие часы провели за беседой. Говорила в основном гости, Габриэль больше слушала. Коко так живо увлеклась своей новой подругой, что сочла себя обязанной пригласить ее вместе с ее спутником к себе на обед. Бой, который не имел возможности присутствовать на трапезе накануне, на сей раз появился. Так было положено начало страстной и бурной дружбе между Габриэль и Миссией. Самое тесное сближение между ними произойдет полтора года спустя, во время путешествия, в которое отправятся она и Миссия со спутником. «У меня в жизни была одна единственная подруга», — скажет Коко на закате своих дней. А потому не лишне будет сказать несколько слов об этой незаурядной личности. Миссия Гадепска родилась в 1872 году. Отцом ее был польский скульптор Киприан Гадепский, пользовавшийся в ту эпоху столь большой известностью во всей Европе, что приобрел в Карраре целый мраморный карьер, чтобы не иметь проблем с материалом для выполнения сыпавшихся на него бесчисленных заказов. Мать Миссии, которую звали Софи Серве, была дочерью знаменитого тогда виолончелиста, жившего на широкую ногу в Хале провинции Брабант близ Брюсселя. В его просторном и роскошном жилище по неделям гостили друзья, среди которых были Ференц Лист, которого часто сопровождала женщина, одетая в мужское платье и называвшая себя именем Жорж, Гектор Берлиоз, дирижеры Ханс фон Бюлов и Шарль Ламурье. Здесь царил культ Бетховена, естественно, Листа, но более всего Вагнера. Обстоятельства появления на свет Миссии вполне потянут на романное приключение. Ее мать Софи, жившая у своих родителей в Бельгии, пока муж выполнял заказы для Юсупова в Санкт-Петербурге, получает анонимное письмо, из которого узнает, что ее благоверный, оказывается, закрутил шашни с прелестницей Ольгой, ее родной тетушкой. Хуже того, Ольга, как и сама Софи, носит под сердцем ребенка от загулявшего художника. Хотя срок родов был уже близок, Софи тут же выезжает в Россию, чтобы хоть немного разобраться в огорошившей ее ситуации. Бог знает, каким чудом Софи Гадепска наперекор леденящей русской зиме все же добралась до цели, одинокого дома, утопавшего в снегах. С трудом поднявшись по обледенелым ступеням крыльца, она, прежде чем позвонить, прислонилась к двери, чтобы перевести дыхание. И в этот момент она услышала так хорошо знакомый ей смех, которому эхом отозвался ничуть не менее знакомый ей женский голос. Она не решилась позвонить. Проехать 3000 километров только за тем, чтобы найти подтверждение своему несчастью, и это было слишком для молодой женщины. Несколько часов спустя она ушла из жизни, успев дать жизнь Миссе. Такова драма, знаменовавшая ее судьбу. Несмотря на столь драматическое начало, жизнь девочки складывалась неплохо. Ее воспитывала бабушка в хале, в среде музыкальной семьи, о которой мы только что говорили. Ноты она научилась читать раньше, чем буквы. Ей даже позволяло сыграть, сидя на коленях у листа. Обладая рано развившимся умом, не лишенным причуд, она вела хаотичное существование, две мачехи, постоянные перемещения между Польшей, Францией и Бельгией. К 14 годам она сложилась в прекрасную пианистку и писаную красавицу, дородную, как любила тогдашняя эпоха, с походкой царицы. Все в ее облике, пышность телес при тонкой талии, сладострастно-чувственное лицо, выдавало в ней одно из тех демонических существ, что создавались пылким воображением бельгийского художника Фелисьена Робса, кстати, доброго знакомого ее беспутного папаши. В 18 лет она отправляется в Лондон, затем возвращается в Париж, где живет уроками музыки, которые ей достал композитор Фаре. В 1893 году, в возрасте 21 года, она выходит замуж за своего юного кузена Тадеуша Натансона, одного из трех сыновей польского еврея-банкира и русской женщины. У братьев Натансон ходил в знакомых весь литературный и художественный Париж. 4 года назад ими был основан ежемесячник «Белый журнал» на деньги родителей, с которыми сотрудничали лучшие писатели эпохи. Один только перечень авторов, помещавших свои опусы в «Белый журнал», повторил бы указатель имен в учебнике истории французской литературы: Баррес, Кладель, Фенион, Жам, Жари, Маларме, Мирбо, Пеги, Пруст, Золя. Молодая пара поселилась на улице Сен-Флорентин. Стены квартиры украсили картины, написанные друзьями молодожена. Только прислушайтесь к именам, значащимся в нижних углах полотен: Бонар, Ридон, Вильяр. Большая часть из них создадут иллюстрации для рекламных афиш, которые познакомят публику с журналом «Ля Ревю». И не следует удивляться, что на рекламных листках не раз возникнут черты лица и элегантный силуэт красавицы Мисси. Все были покорены ее шармом, ее талантом пианистки, ее фантазией, экстравагантностью и соблазнительными речами. Из портретов красавицы, созданных тогда и позже, самыми престижными художниками, можно было бы составить маленький музей. Сам Ренуар, который привязывал кисти пальцем, потому что у него были почти парализованы руки, писал ее 8 раз и глубоко горевал от того, что она никогда не позволяла ему изобразить свои груди. В 1905 году Мися, разведясь с Натансоном, вышла замуж за пузатого бизнесмена Альфреда Эдвардса, владевшего в частности газетой «Матен». Воспылав красавице неутолимой страстью, Эдвардс буквально вырвал ее из объятий супруга. В эту пору красавица Полька, сохранив весь свой круг друзей-художников, познакомилась с нечуждой цинизма средой, состоявшей из журналистов, аферистов, кокоток, которая была дотоле вовсе незнакома ей. 4 года спустя, устав от выходок своего благоверного, который, изменяя ей направо и налево, сам ревновал ее как восточный тиран и притеснял как мог, Мися в 1909 году развелась и правильно поступила. Прошло совсем немного времени, и на Эдвардса пало подозрение в удушении и утоплении в Рейне своей новой супруги, актрисы Женевьевы Лантельм. Впоследствии Мися сошлась со знаменитым в ту пору художником и декоратором, каталонцем Жозе Мария Сертом. Сын промышленника, он был ничуть не менее богат, чем его предшественник, но куда более образован. Этот чудаковатый человек был столь же экстравагантен, как и его новая спутница. Часто, ходя в плаще и сомбреро, он не мог не бросаться в глаза. Пристрастие к алкоголю и морфию ничуть не убили в нем энергию и веселость. Этот коренастый и словоохотливый коротышка писал полотна гигантских размеров, украшавшие храмы, как, например, собор в Виче в Каталонии, и роскошные салоны, например, в отеле Уольдорф Астория в Нью-Йорке, за что его называли уольдорфским Тьеполо. Это не мешало ему украшать также и будуары на улице Ланшан. Художники, друзья Мисси, любили подтрунивать над ним, называя месье Жожо. И, несмотря на это, именно он познакомил свою подругу и всех остальных со странным персонажем, у которого черную шевелюру пересекала совершенно белая прядь. Это был Дягилев, гениальный устроитель русских сезонов, рекламе которых Мисси отдаст столько сил. Такова была в 1917 году эта оригинальная и сложная личность, которая вместе с Сертом на протяжении стольких лет будет играть такую важную роль в судьбе Габриэль.